Часть первая. Все о личных финансах. Когда человек говорит, что деньги могут все, знайте, у него их нет и никогда не было. Эдгард Хау. Глава первая. Доходы и расходы. Куда уходят деньги или как учитывать расходы? Считать деньги в своем кармане очень скучно, но совершенно необходимо, ведь только так можно понять, куда они таинственным образом исчезают из кошелька. Сейчас технологических проблем с отслеживанием движения денег нет. Огромное количество программ для компьютера, смартфонов и даже обычных телефонов избавляют нас от домовых книг. Но вот чтобы внести всю эту информацию в программу, знаю по собственному опыту, надо себя взять в руки. То есть, если с источниками дохода все более-менее несложно, их не так много, и цикл поступления денег в большинстве случаев составляет 30 календарных дней, то вот расходы, то в ларек за сладеньким, то в трамвай за проезд, вечером в магазин, и зачем мне чек дома, и к вечеру уже всего не помнишь. Но если себя заставить это сделать, то через месяц-другой подотчетной жизни можно будет совершенно точно ответить себе на вопрос, куда уходят деньги, сколько на еду, сколько на оплату коммунальных услуг, сколько на проезд, сколько на развлечения, где в чем-то можно и нужно себе отказать, а где можно и добавить. Среднестатистический москвич не имеет понятия, на что израсходовал 25% своей зарплаты. Это не означает, что четверть заработка транжирится неизвестно на что. Вполне возможно, что расходы были необходимы, например, на бензин и запчасти для автомобиля. Научиться экономить деньги нельзя, не зная, на что тратится практически каждая копейка. Согласно данным соцопросов, участникам которых было предложено выбрать несколько вариантов ответа, деньги, оставшиеся после обязательных трат, 70% тратят на новую одежду, 51% на новинки техники, 47% на развлечения вне дома, 33% на выплачивание долгов, 27% только 27% деньги откладывают. Однако просто откладывание под матрас в сегодняшних условиях уже не работает. Деньги тают из-за инфляции, изменения курса валют и тому подобное. Они обязательно должны работать. Но и матрас на это деньги не все из нас имеют силы воли держать в неприкосновенности. Все это относится лишь к тем 27%, которые хоть пытаются откладывать. Остальные же 63% россиян, получается, живут, не имея никакого финансового резерва. И в случае малейших неприятностей, даже банальной задержки зарплаты, уже ищут, у кого бы занять. И это относится не только к тем, у кого маленькая зарплата, но и к тем, у кого она не маленькая. А все почему? А потому что тратить деньги умеют лишь единицы из нас. Остальные живут с постоянным перерасходом средств. Прежде чем думать, как накопить, давайте разберемся, как правильно тратить, чтобы не оставлять в магазинах половину зарплаты, чтобы не жалеть о своих покупках, чтобы не мучиться вопросами, зачем мне это надо и почему я опять без копейки. Идеальный вариант – это составить личный финансовый план, ЛФП. Благодаря новостям, все мы в курсе, что раз в 3 года в нашей стране принимается бюджет, а каждый год его еще дорабатывают и корректируют. В нем прописаны все расходы и доходы нашего государства. 3 миллиарда выделим на образование, 2,5 потратим на оборону, 10 миллиардов заработаем на продаже нефти и тому подобное. ЛФП – это бюджет страны, перенесенный на отдельно взятую семью. Ведь есть и прогнозируемые на несколько месяцев вперед доходы и известные на год вперед расходы. Доходы зарплата 5 числа каждого месяца, 13 зарплата, доход от сдачи в аренду жилья. Расходы. 7 дней рождений, родителей, детей, друзей. 1 отпуск. Аренда дачи на 3 летних месяца. Новогодние подарки для 20 человек. 7 крупных и 13 сувениров. Ежемесячные выплаты по кредитам. Четко определяется размер ежемесячных трат на удовольствие и развлечения и так далее. Так же, как и в бюджете страны, формируем стабилизационный фонд, куда идет процент от ежемесячных поступлений, а также премии и подработки. Накопление денег само по себе не является целью для большинства людей. Это имеет смысл, когда человек стремится к чему-либо, к тому, на что он эти деньги хочет потратить. Поэтому необходимо определить свои финансовые цели. Отличие финансовой цели от обычной в том, что помимо самой цели нужно сформулировать, когда этого хочется и сколько это будет стоить. Например, общие цели – купить машину через 2 года за 30 тысяч долларов, накопить на квартиру за 5 лет не менее 300 тысяч долларов и тому подобное. И, естественно, решаем, как мы будем этого добиваться, какие финансовые инструменты для этого будем использовать. ПИФы, ОФБУ, будем сами играть на бирже или же будем по старинке относить деньги на депозит в банк или держать их дома под матрасом. Мне кажется, лучше, если личный финансовый план составят специалисты. Во-первых, они лучше знают, что делают, и делают это профессионально. Во-вторых, если за товар или услугу заплачены деньги, и немалые, то глупо этим не пользоваться. А значит, шансов на то, что ЛФП будет выполняться, гораздо больше, чем при самостоятельном составлении. Но не хватает нам самодисциплины. Если же на личный финансовый план нет желания, либо средств, или нет ни того, ни другого, то надо научиться грамотно тратить. Вот как поступает большинство из нас. Они получают зарплату и сразу тратят. А к концу месяца выясняется, что откладывать уже нечего. Нужно же делать все наоборот. Получив деньги, сначала отложить определенную сумму, а на все, что осталось, стараться прожить. Например, ваша зарплата 15 тысяч рублей. Так вот, с этих денег нужно сразу же отложить 1500 и лучше отнести их в банк, чтобы они случайно не оказались под рукой. Есть стандартное правило, что около 10% любых доходов, независимо от их суммы, человек может откладывать, потому что уменьшение или увеличение меньше, чем на 10%, обычно человеком не ощущается. То есть потратите ли вы за месяц, как обычно, 15 тысяч рублей или 13,5, качество вашей жизни совершенно не изменится. Теперь необходимо определить, сколько нужно денег на обязательные расходы. Есть траты, необходимые для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность. Человек должен где-то жить, что-то есть, во что-то одеваться. Вот на это деньги прежде всего и нужно запланировать. Предположим, 5000 рублей на еду, 2000 за квартиру, 3000 на оплату кредита за стиральную машину. Оставшиеся 3500 можно потратить по своему усмотрению. Например, купить новый галстук или сходить с подругой в ресторан. Так вот, этому правилу, по данным опросов, следует всего 9% россиян. Кстати, в случае нехватки денег, треть россиян готовы экономить на продуктах. Еще больше, 36%, готовы отказаться от покупки одежды, обуви и предметов обихода. В отказной список почему-то не попал алкоголь. А еще мы не готовы лишить образовательных услуг своих детей. От них отказываются реже всего. То есть готовы отказаться от питания, одежды, обуви, но не от образовательных услуг. Правда, на образование уходят лишь 2% заработной платы. А еще россияне не готовы отказать себе в тратах на развлечения. Но в структуре расходов это лишь 0,25%. Конечно, все это средние показатели, и структура расходов в каждой семье своя. Разумный совет тут может быть такой. Если вы готовы экономить на одежде, это ваше право. От еды, если это не ежедневные походы в ресторан, отказываться, пожалуй, не стоит. А вот отказ от алкоголя, пожалуй, самый разумный выход и хорошая прибавка к семейному бюджету. Умение тратить деньги можно разделить на 3 части. Первая – подготовка к покупкам. Вторая – сам процесс покупки. И 3-я часть – анализ расходов. Подготовка к тратам. Мы честно отвечаем себе на несколько вопросов. На что будем тратить, где, как, почему. На что? Пункт понятный. Из списка либо необходимых, либо желаемых товаров и услуг. Где? Вопрос посложнее. Надо тщательно выбрать магазин, который предполагает наиболее выгодные условия на данный товар или услугу. Это не только привлекательная цена, но и скидка, условия гарантийного обслуживания, предоставление собственной гарантии на товар и тому подобное. Как? Это механизм покупки. Тщательно составить список необходимого, понимая, что отойдя от составленного списка сейчас, завтра придется отказать себе в чем-то другом. Почему? Самый важный вопрос. Именно он обосновывает целесообразность расхода. Именно тут надо честно ответить себе на вопрос, нужна эта покупка или без нее можно еще пожить какое-то время. Расходование средств – покупка. Все, что удалось сэкономить при покупке по сравнению с запланированным, переложить в другой карман. Эти деньги автоматически переходят в разряд сбережений. При расчете тщательно пересчитать деньги, проверить чек, еще раз пересчитать деньги. Иногда кассиры ошибаются, иногда обманывают. После того, как покупатель отошел от кассы, предъявить претензии очень трудно. В крупных магазинах можно потребовать снять кассу. Но в ларьках, на рынке или в магазинчиках средней руки такой номер не пройдет. Чек нужно сохранить для анализа расходов. Правила похода в магазины, уловки и хитрости продавцов подробно описаны в разделе «Как сэкономить при покупках в супермаркете». Анализ. Даже если вы купили только то, что запланировали, все равно достаньте чек, взгляните на него. Вспомните процесс покупки. Все ли было куплено хладнокровно? Не поддались ли вы в какой-то момент на маркетинговые ходы продавцов? Не хотелось ли в какой-то момент купить еще что-то и что именно? Какой ход вызвал желание купить ненужный дома товар? Если же в сумке оказался незапланированный товар, запишите причину, которая заставила его купить. Повесьте записку на видное место, запомните ее хорошенько и больше никогда на это не поддавайтесь. Создавайте собственный специальный денежный фонд для непредвиденных ситуаций. Пополнять его можно ежемесячно. Можно также оставлять в нем сэкономленные на запланированных покупках деньги. Это зависит от вас. Важно, чтобы сумма фонда не была заоблачной. В противном случае вы его или никогда не создадите, или в период накопления средств придется отказать себе практически во всем. А в этом случае высока вероятность, что сразу после формирования фонда все его деньги уйдут на отказные удовольствия. Зато когда деньги вдруг внезапно понадобятся, машину починить или срочно купить новый холодильник, не придется занимать у друзей или влезать в кредиты. Способы хранения и вложения денег. Сегодня единственный способ сохранить деньги – это выгодно их вложить. Конечно, и при советской власти существовал Сбербанк. И большая часть жителей нашей страны хранила и хранит там деньги. Но инфляция на уровне, а то и выше процентной ставки по вкладу, делает простое хранение денег на депозитах в банке практически убыточным. А в кубышке, под матрасом или в заначке, если это не краткосрочные сбережения, просто неразумным. Сегодня, чтобы покупательная способность суммы хотя бы оставалась неизменной, не говоря уже о росте, деньги должны работать. И это вынуждает искать более доходные и надежные способы вложения средств. Основные способы вложения денег выглядят так. Первое. Банковский вклад. Второе. Вложение в акции и облигации компаний и государств, а также фонды, вкладывающие в эти финансовые инструменты. Третье. Прямые вложения в недвижимость, но не в свою новую квартиру, где будете проживать, а в квартиру, что приносит или в перспективе принесет доход. Четвертое. Прямые вложения в фондовые рынки. Пятое. Игра на валютных рынках. Шестое. Вложения в хеджевые и венчурные фонды, а также фонды частного капитала. Седьмое. Открытие и функционирование собственного бизнеса или стартапа. Последние два способа интересны в основном профессионалам, но они существуют, и упомянуть о них стоит. Подробнее рассмотрим только те, которые требуют наличия небольшого первоначального капитала, если не считать покупку квартиры, то это способы с первого по пятый. Банковский вклад. Самый распространенный в нашей стране способ хранения денег. Формально вклад – это денежные средства или ценные бумаги, которые хранятся в банке в течение определенного срока от имени физического или юридического лица. При этом за хранение начисляется определенный процент. При выборе варианта вклада в первую очередь необходимо оценить несколько основных параметров – тип вклада, срок вклада, валюта вклада и сумма вклада. Затем стоит учесть ряд дополнительных параметров. Возможность автоматической пролонгации вклада, капитализация процентов, возможность частичного снятия или дополнительного взноса, график выплаты процентов. Все вклады разделены на два типа – до востребования и срочные. Если вклад до востребования, то деньги вместе с накопленными процентами возвращается по первому требованию вкладчика. Минус. Проценты по этому виду вкладов ниже, чем по срочным. Срочный вклад вносится на определенный срок, по истечении которого полностью изымается. Минусы. Невозможность пополнения без разрыва договора. При досрочном изъятии средств по вкладу можно лишиться предусмотренных договором процентов. Мультивалютный вклад. Сегодня банки предлагают разместить сбережения одновременно в трех валютах – российских рублях, долларах США и евро. Плюсы – снижение риска от колебания курсов валют. При открытии вклада открывается не один, а несколько счетов, по одному в каждой валюте. Средства на них распределяются в желаемой пропорции. При этом по каждой валюте банком устанавливается отдельная процентная ставка. Далее все просто. Если вы видите, что одна из ваших валют падает в цене и, по вашим оценкам, будет падать и дальше, вы даете банку поручение перевести средства со счета этой валюты на другой счет вклада, естественно, с предварительной конвертацией. При этом ставки, срок, прочие условия вклада – все остается в силе. Минус. Вклад требует постоянного внимания. Необходимо регулярно отслеживать колебания курсов валют, делать оценки и давать поручения банку. Кроме того, стоит упомянуть металлические счета. В зависимости от размера вклада банк резервирует за вкладчиком определенное количество драгоценного металла. Сумма на таком счете будет изменяться в соответствии с мировыми ценами на золото, серебро, платину или палладий. Вложение в акции и облигации. Небольшому частному инвестору, пожалуй, нет смысла вкладывать деньги в акции и облигации напрямую. В зависимости от того, что именно вы хотите вложить, можно обратиться в паевые инвестиционные фонды ПИФ и общие фонды банковского управления ОФБУ. Первые принимают только деньги, последние и деньги, и уже имеющиеся ценные бумаги, а также золото и драгоценные камни. Механизм получения прибыли у фондов одинаков. Доход – это разница между ценой покупки и продажи пая инвесторам. Кроме того, с дохода нужно заплатить 13-процентный подоходный налог. Правда, не каждый год, а только один раз при продаже. Кроме того, надо учитывать, что желающим купить паи их продадут несколько дороже текущей стоимости, а выкупят чуть дешевле, в среднем на 1%. Это так называемая скидка и надбавка, то есть те деньги, которые зарабатывает на свои нужды управляющая компания. Сегодня многие компании при покупке и продаже паев практикуют фактически нулевой тариф для тех инвесторов, которые вкладывают деньги на срок от 2 лет. Элементарный математический расчет показывает, что даже с учетом всех дополнительных расходов, если вложить деньги в паевые фонды, можно заработать больше, чем с помощью банковского депозита. Даже фонды облигаций, самые консервативные и низкодоходные, зарабатывают в среднем по 15-20% в год. Тому, кто решил доверить свои деньги паевому фонду, особенно это касается фондов акций, стоит учесть, что далеко не всегда вкладчику обеспечен высокий доход. На фондовом рынке может начаться снижение, и тогда стоимость паев такого фонда падает. Это значит, что вкладчик рискует оказаться в убытке. При этом ПИФы по закону не гарантируют вкладчикам получение дохода. В случае падения рынка, как это было в прошлом году, лучше спокойно переждать, а не бежать в панике спасать деньги. В долгосрочной перспективе рынок все равно отыграет падение, и вклад принесет прибыль. Кроме того, можно заключить с фондом договор, по которому пайщику вернут деньги, как только цены на фондовом рынке достигнут определенного уровня. Вложение в недвижимость. Цены на квартиру растут. Быстрее ли, медленнее ли, но неуклонно. Так что жилая недвижимость – хороший способ вложения денег. Более того, в Москве доход от сдачи квартир в аренду покрывает выплаты по ипотечным кредитам. Так что в итоге квартира достается бесплатно. Есть еще один быстрый для этого сектора способ заработать на квартирах. Купить квартиру на нулевом цикле – в новостройке, сделать ремонт и перепродать. Доход до половины от первоначальной стоимости. Прямые вложения в рынок и игра на валютном рынке, помимо вложения денег, требуют постоянного внимания. Кроме того, и первому, и второму нужно долго учиться. По статистике, 90% новичков спускают все деньги. В первом случае – заключается договор с брокерской компанией, и по телефону своему брокеру отдаются указания на покупку или продажу тех или иных акций. Можно, конечно, играть на рынке самостоятельно, но тогда надо постоянно сидеть за компьютером, впрочем, как и при игре на валютном рынке. Тогда способ вложения денег превращается в собственную работу. Необычные способы вложения денег. К таковым относятся вложения в антиквариат, книги, монеты, марки, медали и тому подобное. Вещи, самое главное, редкие, при этом неочевидные и требующие специальных знаний или консультации специалиста. Предметы искусства. Если вооружиться справочником или каталогом и пройтись по блошиному рынку, можно найти действительно стоящую вещь и практически за копейки. Например, картины 50-х-60-х годов прошлого века, которые сейчас дорожают очень быстро. Или изделия из фарфора начала-середины 20 века. Цены на них растут в прямом смысле слова, как на дрожжах, от 100 до 200% в год. Правда, начинающим коллекционерам лучше все-таки покупать предметы искусства в специализированных фирмах и магазинах. Они, по крайней мере, несут ответственность за проданную вещь и вернут деньги, если у покупателя возникнут сомнения в ее подлинности. Комиссия магазина в среднем колеблется от 15 до 35%. Конечно, в магазинах и аукционных домах предметы искусства, безусловно, стоят дороже, чем на рынке. Но и здесь есть возможность сэкономить, если покупать летом, в период снижения цен а продавать осенью или весной, когда на рынке наблюдается повышенный спрос, а значит и цены самые высокие. Всего же средняя доходность от вложения в антиквариат 10-15% годовых. Книги. Если книга старинная, это еще не значит, что она очень ценная. Например, в одном из книжных аукционов, изданной в конце XVIII века, «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России», были проданы всего за 165 евро, а роман «Евгений Онегин» середины XIX века ушел за 18 тысяч евро. Самые ценные книги, редкие, которые существуют в мире всего в нескольких экземплярах, а лучше, если и вовсе в одном. Так, книга XIX века, выпущенная в ограниченном количестве экземпляров, может стоить гораздо дороже, например, школьного учебника, изданного веком раньше. Особенно ценятся тома с пометками владельцев, с автографами и дарственными надписями. Тоже можно сказать и о первых изданиях великих авторов. У коллекционеров они буквально на вес золота. Впрочем, даже специалисты порой не могут предугадать, какое издание станет со временем библиографической редкостью. Например, полтора века назад книги, выпущенные московским издателем Иваном Сытиным, считались ширпотребом, а сегодня коллекционеры проявляют к ним большой интерес. Или дореволюционный журнал «Русская старина». Сегодня он идет за совсем неплохие деньги. А вот чтобы оценить старинный фолиант, специалисты рекомендуют прежде всего поискать информацию в интернете. Именно в глобальной сети большинство и черпает сведения при определении цены того или иного издания. Самой дорогой книгой в мире считается справочник «Птицы Америки», изданный Джоном Джеймсом Адубоном в середине XIX века тиражом 200 экземпляров. В наше время один из них был продан за 5,5 миллионов фунтов стерлингов. А вот самой дорогой книгой 20-го столетия назван «Улисс» Джеймса Джойса. Два года назад один из томов первого издания 1922 года с автографом писателя был продан за 160 тысяч фунтов стерлингов. Монеты. Настоящие деньги, вложенные в бывшие деньги, делают будущее еще большие деньги. Если вы решили инвестировать деньги в монеты, то лучше приобрести несколько редких и дорогих монет, чем много дешевых, рост цен на первые выше. Срок инвестиций не менее года, а лучше хранить их года 3-4, а уже потом продать. Монеты надо покупать очень хорошей сохранности. Обязательно требуйте у продавца сертификат подлинности. Если у вас есть монеты, то ни в коем случае не следует пытаться их чистить самостоятельно. Можно испортить. А монеты потеряют коллекционную ценность. Кроме того, как отдельную категорию монет, стоит отметить золотые и серебряные монеты. Их тоже покупают с инвестиционной целью. Цены на инвестиционные монеты ежедневно устанавливает Центробанк. В среднем это примерно на 5% дороже, чем стоит слиток с таким же содержанием драгметалла. Что делать с рваными деньгами? Поврежденные российские банкноты обязаны принять и обменять в любом банке страны, без каких-либо дополнительных комиссий. Обмену подлежат банкноты, склеенные из кусочков, даже в том случае, если они принадлежат разным купюрам, но одного номинала. Подлежат обмену и монеты, изменившие первоначальную форму, например, сплющенные или надпиленные, но полностью сохранившие изображение. Платежеспособными признаются изношенные, потертые, надорванные банкноты, сохранившие не менее 55% первоначальной площади. Испорченные иностранные деньги меняют только банки, уполномоченные Центральным банком РФ. Главное условие – должны быть видны достоинства купюры и ее номер. Комиссия банков за такой обмен составляет, как правило, 5%. Что делать, если зарплату задерживают? Вариантов немного. или дожидаться, когда работодатель соизволит деньги выплатить, или попытаться получить свои кровные через суд. Если по-хорошему разрешить ситуацию не удалось, то необходимо затребовать у работодателя справку о начисленной, но не полученной зарплате. Если работодатель справку не даст, то иск будет рассматриваться по общим правилам. На судебном заседании работник должен будет доказать, что все обстоит так, как он изложил. Кроме того, можно поставить вопрос об индексации невыплаченных сумм. В соответствии со статьей 208 Гражданского процессуального кодекса, по заявлению взыскателя или должника, суд, рассматривающий дело, вправе произвести индексацию на момент исполнения решения суда. В случае задержки выплаты зарплаты на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Не допускается приостановка работы в организациях, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения. Это службы энергообеспечения, отопления и теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, связи, станции скорой и неотложной медицинской помощи. Налог на наследование и дарение. С 1 сентября 2006 года близкие родственники были освобождены от налога на дарение, то есть супругам, детям, дедушкам и бабушкам, братьям и сестрам ходить в налоговую инспекцию не надо. Для остальных действует единая налоговая ставка 13%, фактически подоходный налог. И включить его можно будет в обычную декларацию о доходах. Распространяется закон на недвижимость, транспортные средства, акции, доли и паи, то имущество, которое переходит по договору дарения. А в случае наследования, например, квартиры или машины в налоговую, не придется идти вообще никому. Налог на выигрыш. Любой выигрыш является доходом, поэтому с него необходимо уплатить налог. Если вы получили крупный приз в каком-нибудь рекламном розыгрыше, ставка налога составит 35%. Например, крупная торговая сеть провела лотерею. За автомобиль или поездку в Париж треть выигрыша придется отдать государству, а за футболку или бейсболку, если их стоимость меньше 4000 рублей, налог платить не надо. А вот если вы выиграли в обычную лотерею, казино, игровые автоматы, телевикторины и тому подобное, то действует стандартная ставка 13%. Если выигрыш выплачивается деньгами, то налог со счастливчика могут удержать при выплате приза. Этот вопрос надо выяснить сразу, чтобы потом, через несколько лет, не получить счет из налоговой за просроченный платеж. А если приз материальный, машина или квартира, то нужно взять у организаторов документ о стоимости приза, чтобы, исходя из нее, заплатить налог. Отчитаться о своих выигрышах нужно до 30 апреля, а заплатить налог до 15 июля. Важно, что сам выигравший является налоговым агентом, то есть сам заявляет о своем выигрыше в налоговую инспекцию. Как сэкономить студенту? Речь идет о международном студенческом удостоверении ИСИК. Оно позволяет ходить в музеи и театры, в кафе и рестораны, путешествовать по разным странам и посещать музеи со значительной скидкой. Например, билет в парижский Лувр будет стоить 6,5 евро вместо 8,5, а в лондонский Тауэр – 10,5 фунтов. Место 13,5. Получить карту могут школьники, которым уже исполнилось 12 лет, учащиеся колледжей, техникумов, училищ, ПТУ, спецшкол, закрытых лицеев и тому подобное. Студенты любых отделений, кроме заочного, учащиеся аспирантур и интернатур, а также те, кто посещает любые курсы продолжительностью более 9 месяцев. Оформить карту сегодня можно в 65 городах России. На интернет-сайте компании можно найти полный список скидок в 70 городах нашей страны, где действует система. Во всех остальных странах она действует повсеместно. Аналогичные карты есть для преподавателей, а также всех, кто молод душой. Как сэкономить при переводе денег из одной валюты в другую? Если вам нужно обменять наличные, ищите выгодный курс в банках или обменных пунктах. Выгоднее менять крупные суммы, например, В одном и том же банке курс для обмена, скажем, 100 и 10 тысяч долларов может отличаться на 5-10 копеек. А выигрыш суммы в 10 тысяч долларов может доходить до 1 тысячи рублей. Если речь идет о долгосрочных сбережениях, лучше положить свои доллары или евро в банк. И не на обычный валютный счет, а на мультивалютный. Тогда у вас будет возможность не только получать проценты по вкладу, но и поменять доллары на рубли или евро по льготному курсу. Конечно, за конвертацию заплатить придется, но если наличная конвертация в обменнике стоит в среднем от 1 до 2% от суммы сделки, то безналичная – от 0,5 до 1,5%. Предположим, вы открыли мультивалютный счет и положили 10 тысяч долларов сроком на 1 год, а через 3 месяца перевели доллары в рубли. Ставка по вкладу в долларах 6%, в рублях 10%. Через год на вашем счете даже с учетом потерь от конвертации будет уже 291 тысяча рублей. По текущему курсу это примерно 10 800 долларов. Конечно, лучше не переводить все деньги в какую-то одну валюту, а разделить их. Это снизит риск от падения какой-либо из валют. Например, сейчас лучше половину денег хранить в рублях и по 25% в долларах и евро. Держать часть своих сбережений в валюте выгодно и тем, кто предпочитает проводить отпуск за границей, например, в Европе. Дело в том, что ставки по валютным вкладам в российских банках в 2-3 раза выше уровня инфляции в европейских странах.